Держись, старшина. Первое. На этот раз командир лодки поймал себя на том, что смотрит на циферблат глубомера и пытается догадаться, сколько сейчас времени. Он перевел взгляд на часы, висевшие рядом, но все-таки понять ничего не мог. Стрелки на них дрожали и расплывались. Было очень трудно заставить их показать время. Когда, наконец, это удалось, капитан-лейтенант понял, что до наступления темноты оставалось еще больше 3 часов, и подумал, что этих 3 часов ему не выдержать. Мутная проклятая вялость снова подгибала его колени. Он снова в который раз уже терял сознание. В висках у него стучало, в глазах плыли и вертелись радужные круги. Он чувствовал, что шатается, и что пальцы его сжимают что-то холодное и твердое. Огромным усилием воли он заставил себя подумать, где он, за что ухватились его руки и что он, собственно, собирается делать. И тогда он вдруг понял, что уже стоит не у часов, а у клапанов продувания, схватившись за маховичок. Видимо, он снова потерял контроль над своими поступками. И теперь, вопреки собственной воле, был уж готов продуть балласт и всплыть, чтобы впустить в лодку чистый воздух. Воздух, благословенный, свежий воздух, без этого острого, душного запаха, который дурманит голову, клонит ко сну, лишает воли. Воздуха, немного воздуха. Его было очень много там, над водой. Несправедливо много. Так много, что его хватало и на врагов. Они могли не только дышать им, они могли даже сжигать его в цилиндрах моторов. Их самолеты могли летать в нем над бухтой Севастополем. Поэтому лодка должна была лежать на грунте, дожидаясь темноты, которая даст ей возможность всплыть, вдохнуть в себя широко открытыми люками чистый воздух и проветрить отсеки, насыщенные парами бензина. Уже 13-й час люди в лодке дышали, одуряющей смесью этих паров, углекислоты, выдыхаемых легкими, из скупых порций кислорода, которым командир, расходуя аварийные баллоны, пытался убить бензинный дурман. Кислород, дав временное облегчение людям, сгорал в их организме, а бензиновые пары все продолжали невидимо насыщать лодку. Они струились в отсеки из той балластной цистерны, в которой подводники, рискуя жизнью, привезли защитникам Севастополя драгоценные боевые горючие. Цистерна ночью была уже опорожнена. Бензин увезли к танкам и самолетам. Оставалось только промыть ее, чтобы при погружении водяной балласт не вытеснил из нее паров бензина внутрь лодки и проветрить отсеки. Но сделать этого не удалось. С рассветом началась одна из тех яростных бомбежек, лившихся целый день, который испытывал Севастополь в последние дни своей героической обороны. Лодка была вынуждена лечь в бухте на грунт до наступления темноты. Первые часы все шло хорошо, но потом стальной корпус лодки стал подобен гигантской наркотической маске, надетой на головы нескольких десятков людей. Сытный, сладкий и острый запах бензина отравлял человеческий организм. Люди в лодке поочередно стали погружаться в бесчувственное состояние. Оно напоминало тот неестественный мертвый сон, в котором лежат на операционном столе под парами эфира или хлороформа. И так же, как под наркозом, каждый человек засыпает по-своему. Один легко и покорно, другой мучительно борясь против насильственно навязываемого ему сна. Так люди в лодке перед тем, как окончательно потерять сознание, вели себя по-разному. Одни медленно бродили по отсекам, натыкаясь на приборы и на товарищей, бормотали оборванные непонятные фразы. Другие, лежавшие терпеливо и спокойно в ожидании всплытия, вдруг принимались плакать пьяным истошным плачем, ругаясь и бредя, пока отравленный воздух не гасил в них остатков сознания, не погружался в молчание. Кто-то внезапно поднялся и начал плясать. Может быть, в затуманенном мозгу его мелькнула догадка, что этим он поднимает дух у остальных. Он плясал, подпевая и ухарски вскрикивая, пока не упал без сил рядом с бесчувственными телами, для которых плясал. Большинство краснофлотцев, стараясь сберечь силы до того времени, когда можно будет всплывать, лежали так, как приказал командир, молча и недвижно. Но и они, в конце концов, были побеждены бесчувствием, неодолимо наплывающим на их мозг. Только глаза их, неподвижные, не выражающие уже мысли, глаза были упрямо открыты, словно краснофлотцы хотели этим показать своему командиру, что до последнего проблеска сознания они пытались сдержаться, и что они ждут только глотка свежего воздуха, чтобы встать по своим боевым местам. Но дать им этот глоток командир не мог. Всплыть, когда над бухтой был день, означало подставить лодку под снаряды тяжелых батарей, под бомбы самолетов, непрерывно сменяющих друг друга в воздухе. Нужно было лежать на грунте, лежать и ждать темноты. Нужно было бороться с этим одуряющим запахом, погрузившим в бесчувствие всех людей в лодке. Он должен был держаться и сохранять сознание, чтобы иметь возможность всплыть и спасти лодку и людей. Но держаться было трудно. Все чаще и чаще он переходил в бредовые состояния, уже несколько раз ясно видел на часах 21 час, время, когда может быть всплывать. Глоток свежего воздуха. Только один глоток, и он продержался бы и эти 3 часа. Он завидовал тем, кому привез бензин, мины и патроны. Они дрались и умирали на воздухе. Даже падая с пулей в груди, они успевали вдохнуть в себя свежий, чистый воздух, и, вероятно, еще это было блаженство. Стоило только повернуть маховичок продувания балласта, отдраить люк, вздохнуть один раз, один только раз, потом снова лечь на грунт, хоть на сутки. Пальцы его сжимали маховичок, но он нашел в себе силы снять с него руки и отойти от трюмного поста. Он сделал 2 шага и упал, всей силой воли сопротивляясь надвигающейся зловещей пустоте. Он не имел права терять сознание. Тогда лодка и все люди в ней погибнут. Он лежал в центральном посту у клапана в продувании, скрипя зубами, глухо рыча и мотая головой, словно этим можно было выветрить из нее проклятый вялый дурман. Он кусал пальцы, чтобы боль привела его в чувство. Он бился, как тонущий человек, но сонная пустота затягивала в себя, как медленный сильный омут. Потом он почувствовал, что его приподнимают, и сквозь дымные радужные облака увидел лицо 2-го во всей лодке человека, кто кроме него мог еще думать и действовать. Это был старшина группы трюмных. — Товарищ капитан-лейтенант, попейте-ка, — сказал тот, прикладывая к его губам кружку. Командир глотнул. Вода была теплая, его замутило. — Пейте, пейте, товарищ командир, — настойчиво повторил старшина. — Может, сорвет, тогда полегчает, вот увидите. Капитан-лейтенант залпом выпил кружку, другую, его тотчас замутило больше, и яростный припадок рвоты потряс все тело. Он отлежался, голове действительно стало легче. — Крепкий ты, старшина, — сказал он, найдя в себе силы улыбнуться. — Держусь пока, — сказал тот, но капитан-лейтенант увидел, что лицо его было совершенно зеленым, что глаза блестят неестественным блеском. Командир попытался встать, но во всем теле была страшная слабость, старшина помог ему сесть. — А я думал, вам полегчает, — сказал он сожалеюще. — Конечно, кому как, мне вот помогает, потравлю и легче. Командир с трудом раскрыл глаза. — Не выдержать мне, старшина. — Свалюсь, — сказал он, чувствуя, что сказать это трудно и стыдно. Но сказать надо, чтобы тот, кто останется на ногах один, знал, что командира в лодке больше нет. И старшина как будто угадал его чувства. — Чё ж мудреного? Вы ж в походе 2 ночи не спали, — сказал он уважительно. — Я и то на вас удивляюсь, — он помолчал и добавил. — Вам бы, товарищ командир, поспать сейчас. 3 часа отдохнете, а к темноте я вас разбужу, а то вам и лодки потом не поднять будет. Командир так уж почти спал, сидя на разножке, сиденье с расходящимися под углом ножками. Он отлично понимал, что если он немедленно же не отдохнет, то погубит и лодку, и людей. Он с усилием поднял голову. — Товарищ старшина 1-й статьи, — сказал он таким тоном, что старшина невольно выпрямился и стал смирно. — Ступайте во временное командование лодкой. Я и точно не в себе. Лягу. Следите за людьми. Может, кто очнется, полезет в люк отдраивать. Или продувать примется. Не допускать. Он помолчал и добавил. И меня не допускать их клапаном до 21 часа. Может, и меня к ним тоже потянет. Понятно? Понятно, товарищ капитан-лейтенант, сказал старшина. Командир снял с руки часы. Возьмите, чтобы все время были при вас. Мало ли что, меня разбудить в 21 час, понятно? Понятно, повторил старшина, надевая на руку часы. Он помог командиру встать на ноги и дойти до каюты. Очевидно, тот уже терял сознание, потому что повис на его руке и говорил, как в бреду. Держись, старшина, выдержи. Лодку тебе отдаю, людей отдаю. На часы смотри, выдержи, старшина. Старшина вложил его на койку и пошел под сек.